Я всегда радовался вашим дружеским, родственным отношениям и никак не хочу верить, чтобы отношения эти прекратились навсегда. Вы все должны ему простить его неосновательный поступок и вместе с ним пожалеть обо всем случившемся. Нет сомнения, что он сознает себя виноватым и сам обо всем сокрушается. Ради Бога, прошу вас, мои добрые друзья, старайтесь как можно скорее изгнать из сердца вашего всякую злобу, предать все это забвению и быть уверенными, что все это случилось не умышленно, а сложилось из увлечения, к которому все мы очень склонны. Мне больнее всего то, что история эта нарушила ваше мирное и счастливое существование. Успокойтесь же сами, и этим одним только вы успокоите и меня. Будьте опять веселы, забудьте все прошедшее, думайте только о будущем и устраивайте вашу жизнь как можно веселее. Охота вам горевать! Все вы молоды, добры и честны. Никто из вас ничего не имеет себе упрекнуть. Таня, оседлай-ка коня, да похорони свою скорбь в чернском черноземе, а на тебя глядя и все развеселятся. А потом и к нам в Москву. Что-то не верится, вы оба как-то много и больно хорошо наобещали. Увидим, как вы сдержите ваши обещания. Как только Сонюшка очутится сам, друг, тут и прощай все ваши планы. Таня, в августе поезжай в Никольское на пар. Увидишь драфов. Примечание. Вероятно, дров. Да съезди к Войтам, они будут тебе очень рады. А не то делай, как знаешь, да как папенька велит, он что-то не охотник до них. Кланяйтесь Дьякову. Ну, прощайте, мои милые. Обнимаю вас от всей души. Пишите нам почаще, не ленитесь. Я бы разом расшевелил вас и не дал бы вам задуматься. В ответ Лев Николаевич писал. 24 июля 1865 года. Любезный, дорогой друг Андрей Евстафьевич, много интересного и много приятного хотелось бы тебе писать о нашей жизни. Но наша бедная Таня и у тебя, и у меня на первом плане. Она все тоже печальна, молчалива, не оживлена и живет в одном этом страшном для нее прошедшем. Я так понимаю ее, что она беспрестанно воспроизводит в своем воспоминании те минуты, которые казались для нее счастьем, и потом всякий раз спрашивает себя, неужели это все кончилось, и колеблется между любовью и озлоблением. Вытеснить из ее сердца эту любовь может только новая любовь. А как и когда она придет, это Бог знает. Тут помочь нельзя, а надо ждать терпеливо, что мы и делаем. Она добра, кротка, покорна, и тем более ее жалко, желал бы все сделать, чтобы помочь ей, а помочь нечем. За гитару и пение она редко, почти никогда не берется. И то, ежели к ней пристану с просьбами, то она немного попоет в полголоса и тотчас бросит. Утешительно то, что здоровье ее еще хорошо, хотя она и переменилась, что особенно поражает тех, которые не видят ее, как мы каждый день. Я жду многого от осени. Во-первых, чтоб прошло лето, нынешнее знойное тяжелое лето, располагающее к мечтательности. И во-вторых, охота. И в-третьих, перемена совершенное место, ежели сбудутся наши планы поездки за границу. Ежели известия, которые я тебе даю, о ней не радостны, то утешайся тем, что я скорее вижу все в черном свете, чем в розовом, и что ты знаешь всю правду. Ежели бы не это наше общее семейное горе, мы бы все были очень довольны нашим летом. Я после вот начал свои экскурсии. Первая была к Дьякову и с ним к Шатилову в Маховое. Это, наверное, самое замечательное хозяйство в России.